Глава 23. Десять дней спустя на борту «Звездного роя» заседал капитанский совет. Очевидно, появление Мелби предшествовала какая-то сцена, потому что к его приходу Глория уже сидела с натянутой улыбкой на непреклонном лице, устремив взгляд прямо перед собой. Глядя на нее, Мелби догадался, что в последнюю минуту она попыталась предотвратить слушание и не успела. Заняв указанное ему одним из офицеров место, он стал ждать вызова, чувствуя некоторое напряжение, но отнюдь не ощущая себя несчастным. Мелби понимал, что лишь подлинно весомые аргументы могут обеспечить ему выигрыш. Однако ставка в этой игре была столь высока, что заведомо стоила всех усилий, вложенных уже в эту борьбу, и тех, которые еще предстояло вложить. Он украдкой посмотрел на эту ставку и поспешно отвел взгляд, встретившись с ее глазами, метнувшими в него сверкающий отблеск льда. Леди Глория поднялась и подошла к нему. «Капитан Мелби», — сказала она низким голосом, — «я прошу вас не давать хода этому иску». «Ваше превосходительство», — отозвался Мелби, — «для меня вы одинаково привлекательны и в гневе, и в постели». «Да чего же вульгарно!» — пылко воскликнула она. «Никогда вам этого не забуду». «Жаль, если мои слова показались вам вульгарными», — произнес Мелби. «Однако, припомните, вы всегда воспринимали их так». Щеки леди Глории залились румянцем. «Я не желаю вспоминать то, что сейчас мне неприятно», — чопорно проговорила она. «Если вы, джентльмен, вы не дадите хода этому иску». «Надеюсь, вы по-прежнему считаете меня джентльменом в общепринятом смысле этого слова, но я не понимаю, какое это имеет отношение к нашей любви». «Джентльмен не может принуждать к любви женщину, не испытывающую ответных чувств». «Я хочу лишь возвращения естественной любви, от которой вы были искусственно избавлены». Вперев в него взгляд, Глория сжала кулаки, словно собираясь ударить. «Проклятый космический крючкотвор!» — отрывисто произнесла она. «Хотела бы я никогда не пускать вас в нашу библиотеку!» Мелби улыбнулся. «Глория, дорогая моя!» — доверительно сказал он. «Я слышал, вы сами достаточно хороший знаток космического права. Готов держать пари, я не участвую в азартных играх!» — холодно перебила она. После всего случившегося ее слова звучали столь оскорбительно, что на мгновение Мелби даже утратил дар речи, потрясенный их явной нелепостью. Затем вновь улыбнулся, еще шире. «Дорогая моя», — сказал он, — «вы прекрасно знаете, как можно выиграть дело. Держу пари, что в глубине души вы желаете мне успеха, и потому подсознательно не хотите припомнить некоего исключительно важного аргумента, способного принести победу вам». «Никаких аргументов не существует», — возразила она. «Мы оба знаем закон, так что вы умышленно мучаете меня этим разговором». Внезапно на глазах у нее выступили слезы. «Пожалуйста, Питер», — умоляюще произнесла она, — «оставьте это дело. Не невольте меня». Мелби заколебался, пораженный страстью ее мольбы. Однако он не собирался отказываться от своих намерений. Эта женщина безоговорочно верилась ему на планете звезды Эсдорады. Если, избавленная от последствий искусственного воздействия на психику, она не захочет его, то будет свободна. «Дорогая моя», — произнес он серьезно и искренне, — «чего вы боитесь? Себя? Не забывайте, последнее слово останется за вами. Право же, вы сознаете, что выберите меня, и мысль эта кажется вам сейчас отвратительной. Однако, освободив свою психику от следов искусственного вмешательства, вы можете захотеть сохранить наш брак». «Никогда! Неужели вам не ясно, что у меня сохраняется воспоминание об этом времени, о том, что меня вынудили? Можете вы это понять?» И вдруг Мелби понял, что до сих пор смотрел на это дело с чисто мужской точки зрения. Женщинам все представляется иначе, Им необходимо выбирать спутника жизни без малейшей тени принуждения. Это открытие поколебало его непреклонную целеустремленность, однако он по-прежнему не мог заставить себя произнести слова, которые освободили бы Глорию. Он мысленно перебирал события последних 10 дней. Для него они были великими. Миллиарды людей пришли к соглашению, основываясь на предложенном им решении проблемы. Первыми примирились с новой реальностью Делиане и Нон-Делиане. Когда распространилась весть о том, что Звездный Рой не был захвачен мезоделианами, а Земля с незначительными оговорками подтверждает свои прежние гарантии, правительство 50 Солнц публично заявило о своем согласии. Мелби был слегка разочарован реакцией на то, что сам искренне считал сенсационным открытием. Его сообщение о том, что нон-делиане не являются ни гуманоидами, ни роботами, даже в самом широком смысле слова, а представляют собой прямых потомков людей, которые некогда помогли бегству первых делиан. Это сообщение не произвело видимого впечатления. Мелби оставалось лишь удивляться этому. Впрочем, внимание людей было слишком привлечено к другим проблемам. Однако Мелби не без основания надеялся, что со временем эта новость вызовет более благоприятную реакцию. Нон-делиане ощутят большее родство с остальными человеческими существами. Делиане, поняв, что люди ради последующих поколений, так долго позволяющие считать себя роботами, прекрасно отдавая себе отчет в том, с кем является на самом деле достойны уважения. Решение проблемы мезоделиан представлялось несколько более трудным, поскольку их порывистый лидер Ханстон находился под арестом, подавляющее большинство их как будто смирилось с поражением и приняло предложение Мелби. В своем обращении к обитателям тайных городов он говорил без обиняков. «Развязав войну, они теперь должны быть счастливы, получив равноправие и пропорциональное представительство в правительстве 50 Солнц. Все корабли главной галактики будут предупреждены об их тактике, а сами мезоделиане долгие годы будут обязаны носить идентификационные значки. Тем не менее, делиане могут заключать браки с нон-делианами, и родителями не будет отныне запрещаться использование для продолжения рода метода холодного давления. Поскольку их дети могут оказаться мезоделианами, на протяжении нескольких поколений численность этой расы неизбежно возрастет. Если в ходе естественного развития общества мезоделиане законным путем займут главенствующее положение в мире 50 Солнц, Земля готова будет согласиться с этим. Законы, регулирующие подобные процессы, весьма либеральны и прозорливы. И только любая агрессия запрещается безоговорочно. Вспомнив обо всем этом, Мелби горько улыбнулся. Были решены все проблемы, кроме его собственной. Он все еще пребывал в нерешительности, когда заседание было открыто. 3 часа спустя, после непродолжительной дискуссии, развернувшейся между судьями, капитан Рутгерс зачитал решение. Звонким голосом офицер читал поспешно составленный документ. «Закон относительно снятия искусственного наложенного психологического воздействия не распространяется на капитана Мелби, поскольку в момент применения к нему вышеуказанного воздействия последний не являлся гражданином Земной империи. Однако он распространяется на леди Глорию, гражданку по праву рождения. Поскольку капитан Мелби, — продолжал он, — назначен постоянным представителем 50 Солнц на Земле, а также поскольку для леди Глории эта экспедиция на боевом корабле является последней, географические обстоятельства не препятствуют их браку. Исходя из вышеизложенного, — закончил он, — суд постановляет, что леди Глория должна быть подвергнута процедуре принудительного возвращения ей чувства любви к мужу». Мелби бросил на Глорию быстрый взгляд, заметил слезы у нее на глазах и поднялся. «Ваша честь, разрешите обратиться с просьбой?» Капитан Рутгерс предложил ему выйти вперед. Несколько мгновений Мелби молчал, наконец, с трудом проглотив застрявший в горле ком, заговорил. «Я хочу избавить свою жену от необходимости подвергаться этой процедуре, но при одном условии». «При каком?» — быстро спросила одна из женщин-капитанов. «При условии, что в указанном месте она согласится провести 48 часов, в течение которых я вновь попытаюсь завоевать ее любовь». Если к исходу этого срока ее нынешние чувства останутся неизменными, я буду просить отложить исполнение приговора на неопределенный срок». Женщина посмотрела на своего командира. «По-моему, это достаточно честно, Глория». «Это верх нелепости», — залившись румянцем, произнесла главный капитан Звездного Роя. Тем временем Мелдби подошел к Глории и, наклонившись, тихонько проговорил. «Это ваш второй шанс, Глория. Ведь первым, как я и предсказывал, вы не воспользовались». «Не было никакого первого. Такой приговор был неизбежен, и вы это прекрасно знаете». Она избегала его взгляда, по крайней мере, так казалось Мелдби. «Это основной закон супружеских отношений. Он старше космических путешествий, стар, как сама история человечества». Глория уже больше не старалась смотреть мимо него. Она устремила на Мелдби взгляд, в котором медленно разгоралось понимание. «Конечно же», — проговорила она. «Как я могла об этом забыть?» Леди Лор привстала, как бы собираясь продолжить спор, и медленно опустилась обратно. «Почему вы считаете, что у нас не может быть детей?» — спросила она. «От брака человека с мезоделианином еще один ребенок не родится без искусственной помощи». «Но, используя процесс холодного давления...» «Никого нельзя принудить воспользоваться этим», — ответил Мелдби и терпеливо продолжал. «Глория, вам придется признать, что все время, пока суд не огласил приговор, этот довод оставался в вашем распоряжении. Это самая старая, а в иные времена и единственная причина расторжения брака. Против нее нечего возразить. Это конец. И все же, сидя здесь и добиваясь расторжения нашего брака, вы не подумали о ней. Лучшего подтверждения тому, что в глубине души вы нуждаетесь во мне, хотите остаться моей женой, не сыскать. Все, чего я добиваюсь, это возможности остаться с вами наедине. И теперь я имею на это право». «Эти 48 часов, которые вы хотите провести вместе?» — медленно начала она. «Провести где?» Глория осеклась, глаза ее расширились, она с трудом перевела дыхание. «Ну, это же просто смешно. Я отказываюсь участвовать в столь наивно-романтической затее. К тому же Эс-Дорадо слишком далеко в стороне от нашего курса». Поверх ее плеча Мелдби заметил, что в зал вошла лейтенант Неслор. Глаза их встретились. В ответ на короткий вопросительный взгляд Мелдби женщина почти незаметно кивнула. Мелдби вновь посмотрел на Глорию. Он не испытывал ни малейших угрызений совести из-за того, что уговорил психолога произвести коррекцию чувств Глории в момент оглашения приговора. Эта напряженная, гордая молодая женщина нуждалась в естественной любви. Нуждалась больше, чем кто бы то ни было другой на корабле. Лейтенант Неслор понимала это не хуже его, и потому немедленно и безоговорочно согласилась помочь. Зная, что Глория уже избавлена от неприязни к нему, хотя для достижения полного эффекта и требовалось еще некоторое время, Мелдби сказал: «Планета звезды Эс-Дорадо, на которую нас забросил шторм, находится всего в 18 часах пути отсюда. Мы можем взять спасательный катер, а позже догнать звездный рой, не заставляя его отклоняться от курса». «Уж не ждете ли вы, что там я сразу же брошусь к вам в объятия?» — язвительно поинтересовалась Глория. «Да», — непререкаемо произнес Мелдби. «Именно этого я и жду». Альфред ван Вогт. «Рейд к звездам». Читал Юрий Гуржий.